Глава 95. Некоторые любят погорячее. Хадсон издает стон. «Не делай этого со мной», — шепчет он. «Я делаю только одно. Люблю тебя», — шепчу я в ответ. И на сей раз, когда я обнимаю его, он не отстраняется. Но и не обнимает меня сам. Он слишком измучен, слишком опустошен. «Я люблю тебя, Хадсон», — шепчу я опять, нежно целуя его пальцы, тыльную сторону его ладони. Он опять стонет, и это надламывает и меня саму. И чтобы исцелить нас обоих, я становлюсь на цыпочки и приникаю губами к его губам. Ласково, нежно. Как будто мы двое обыкновенных людей, у которых обыкновенная жизнь и куча времени впереди. Это происходит не сразу, но в конце концов его губы начинают двигаться, не отрываясь от моих. Внутри меня зарождается жар, но не такой, как обычно. Он не испепеляет, не превращает мою кровь в огонь, а мое сознание в красную дымку. Нет, этот жар нежнее, добрее, мягче, и мне приятно его ощущать после всего того, что мы только что пережили. Он словно обволакивает то, что сломано внутри меня, сглаживает углы. Грейс. Когда он произносит мое имя на сей раз, это немемного похоже на молитву, и он, наконец, сдается, и его руки обвивают меня. Я припадаю к нему, покрывая поцелуями его ключицу и упиваясь исходящим от него теплым ароматом амбры и его дивным вкусом. Он стонет и теперь уже целует меня сам. Меня охватывает облегчение, когда его губы касаются моих губ. Они такие теплые, такие нежные, такие знакомые. Это Хадсон, мой Хадсон. Он со мной, по-настоящему со мной, впервые за слишком долгое время. И это действует на меня сильнее, чем я могла себе представить. А когда он начинает лизать мои губы, и я приоткрываю их для него, это похоже на возвращение домой. Я резко вбираю в себя воздух и прижимаюсь к нему всем телом, отчаянно желая почувствовать его целиком. Я задираю рубашку у него на спине, чтобы ощутить под ладонями его теплую кожу. Он слегка вздрагивает, когда я провожу пальцами вдоль его позвоночника, но это только делает момент еще слаще, потому что он больше не прячется от меня. Он со мной, и это единственное, что имеет значение. А все остальное как-нибудь образуется. «Я люблю тебя», — шепчу я, припав к его губам, и он вздыхает, трепеща. Наши языки соприкасаются, кончик его клыка скользит по моей коже, и мое тело превращается в бушующее пламя. Хадсон снимает с меня топик, быстро придвигает меня к кровати, затем стягивает с себя рубашку, опускает меня на матрас и ложится на меня. «Я люблю тебя», — говорю я ему, и мои глаза снова встречаются с его глазами. Он улыбается. Уголки его губ приподнимаются лишь слегка, но это настоящая, искренняя улыбка, и мне так отрадно видеть ее. Потому что, хотя я по-прежнему замечаю боль, таящуюся в глубине его глаз, я вижу в них также любовь. И радость. Такая же радость охватывает и меня, когда я переворачиваю его и сажусь сверху. Он поднимает бровь, и его улыбка, прежде чуть заметная, становится широкой, озорной, знакомой. Значит, я не зря вступила с ним в спор. Дело того стоило, потому что теперь его стена рухнула, и кирпичи, из которых она состояла, лежат у наших ног. Эта мысль заставляет меня провести рукой по его груди и осыпать поцелуями и ее, и его шею, и его плечи. Благодаря этой мысли я впервые за целую вечность чувствую, что все будет хорошо. И это происходит даже до того, как Хадсон переворачивает меня и показывает мне, что он чувствует то же самое.